В процессе эволюционного развития человечества различные учения, даваемые иерархией света, никогда не противоречат одно другому и не отрицают друг друга, так как являются только разными гранями единого сокровенного учения, только частично выдаваемого людям. Учение идет ступенями, уходящими в беспредельность, и потому никогда не является законченным, конца учения не имеет. Догматизм означает законченность и кристаллизацию положений того или иного учения в законченных, неподвижных и застывших формах. Потому догматизм разрушителен для эволюции выдаваемых иерархией света знаний. Неизменяемость и прочность основ учения не означают их мертвой неподвижности, на которой процветает догматизм, но указывает, что дальнейшее развитие и развертывание учения и углубление его основываются на прочном фундаменте. Каждый учитель, дающий учение, приносил в мир нечто новое, не отрицающее, но дополняющее данное прежде. Учение очень трудно оберегать от искажения и злотолкования, ибо каждое столетие образует на нем различные наслоения, часто искажающие его первоначальный смысл. Велика разница между учеником учителя и последователями его, из числа которых появляются толкователи и исказители того, что было дано первоучителем. Толкователи много причинили вреда и много способствовали тому, чтобы под грузом их интерпретаций затемнялся первоначальный, простой и чистый смысл учения. Так называемые общепризнанные защитники, поборники и апологеты истины, как правило, не знали ее и не имели к ней доступа. Защитниками истины, оберегающими учение от искажения, могут быть только очень близкие к первоучителю духи, и только они могут охранить учение от искажений.